Лена, это моя девушка Алекс Денверс, наша девушка Хлоя Салливан и наши друзья Эмили Динсмар и Лана Лэнг. Девочки, это Лена Лютер. Сказать, что Лена не удивилась, что у Гарри была пара подружек, было бы ложью. Дело в том, что она очень одобряла это. Лена действительно знала Лану, учитывая, что Лана жила по соседству с Гарри, и она часто застала Лану на велосипеде возле фермы Кентов. Это было почти восхитительно, как она влюбилась в Гарри. А да, Гарри много рассказывал нам о тебе, хотя в последнее время не слышал о тебе слишком много, сказал Алекс. Гарри чувствовал, что в игру вступает чрезмерная защитная природа Алекса, но Лена оставалась хладнокровной перед лицом определенного огня. «К сожалению, я оказалась в месте, где было сложно общаться», — сказала Лена. «Я могу с тобой поговорить?» Гарри кивнул и немного отошел, чтобы побыть с Леной. «Я не могу вам здесь все рассказать, но мне очень жаль, что буквы обрезаются без предупреждения. Скоро я вам все расскажу. Через пару дней, когда все успокоятся, вы остаетесь в обозримом будущем», — согласилась Лена. «Но я скажу тебе больше скоро». Гарри подозревал, что это справедливо. Он ушел, чтобы вернуться на похороны. Алекс разговаривал с красиво одетой рыжей женщиной. Она повернулась к Гарри. «Моя кузина, Патрисия Суон. Так что приятно наконец встретить вас, мистер Кент», — сказала Патриция. Гарри взял ее руку и легонько поцеловал ее, отчего Патриция просто улыбнулась. Она немного оглядела Гарри, прежде чем вернуться к более почтительному зрительному контакту. «Элиза и Алекс говорят всему миру о тебе, а о моем отце он очень высоко отзывается о твоих достижениях». Гарри знал, где в прошлом он слышал первое имя Суон. «Вы дочь Вирджила Свана?» Патрисия ответила кивком. Она обняла Гарри, чем сама удивилась. Она наклонилась и прошептала Гарри на ухо. «Сожалею о вашей потере. Скоро поговорим». Гарри было довольно любопытно, почему Вирджил Суон из всех людей следил за ним, особенно с учетом того, что Суон был отшельником, который очень мало контактировал с внешним миром, по крайней мере, в последние десятилетия. После того, как появилось еще несколько человек, пришло время приступить к реальным похоронам. Гарри прибыл в особняк Лютеров по приглашению Лены. Это было, мягко говоря, впечатляюще. Гарри спустился к тому месту, где находился кабинет Лены, где она просила их встретиться. Внимание Гарри привлекла приоткрытая дверь, за которой последовал открытый конверт. Старые привычки, к несчастью, они умирали тяжело. Гарри вошел в комнату и заметил фотографию на столе. Это был горячий спор между его отцом и Лайонелом Лютером, вместе с записью на пленку. Гарри случайно прочитал это. «Я буду продолжать копать, но ты найдешь прилагаемую аудиокассету сочной, Никсон». Гарри понятия не имел, кто такой Никсон и было ли это настоящим именем парня. Гарри наклонил голову вправо и влево и начал сканировать кабинет в поисках чего-то необычного. Он ничего не нашел. Звук приближающихся шагов заставил Гарри отскочить, прежде чем его поймали, роясь в личных вещах Ликса. Сам мужчина сошел со ступенек. «Гарри, что привело тебя в мой замок?» «Ну, Лена меня сюда пригласила». «Верно», — сказал Лекс. «Ты найдешь ее в коридоре и у третьей двери в свою жизнь. Итак, с тобой все в порядке?» «Хорошо», — сказал Гарри. «Не знаю, слышали ли вы, но в прошлом месяце я попал в автомобильную аварию. Машина была полностью разрушена, но по какой-то причине я выжил. Я проснулся в больнице без единой царапины на теле, меня. Я задавался вопросом, почему? Возможно, кто-то присматривал за тобой», — сказал Гарри. «Может быть, хотя кажется несправедливым, что никто не заботился о Джонатане Кенте. Но, я думаю, этот таинственный крестоносец, каким бы плодовитым он ни был, не может быть всем сразу. Он спас многих людей, в том числе и ваших друзей, мисс Лэнг и мисс Динсмар, если собранные мной вырезки верны. Что ж, кем бы он ни был, некоторым он приносит пользу», — сказал Гарри. «Что ж, у него мой голос, иначе я был бы в этом гробу». Лекс посмотрел на часы. «Надо отправиться на завод, чтобы присмотреть за ним. Дни, когда я спал до полудня, закончились. Обычная опасность быть взрослым, у которого есть обязанности. Боюсь, двое мужчин пересеклись». Гарри приготовился выйти, пока Лена не поднялась по ступенькам, чтобы присоединиться к нему. «Мы должны пойти завтракать», — сказала Лена. «Дает нам возможность поговорить. Вы не можете получить еду здесь, в особняке Лютера?» — спросил Гарри. «Ну, можем, но столовая почему-то слишком безликая», — сказала Лена. «Может быть, это только я». Лена протянула Гарри руку, и они двое вышли. Жизнь в роскошном доме может быть удобством. Тем не менее, было что-то в хорошем кафе за вафлями и кофе, что было приятно и расслабляюще для Лены. «Извини, в этом нет ничего экстравагантного», — сказал Гарри. «Я была в некоторых из самых престижных ресторанов Европы», — сообщила ему Лена. «Поверьте мне, когда я говорю, что с экстравагантностью я в значительной степени покончил. Лучшая кухня, которую можно купить за деньги. Мне все это нравилось, но кое-что меня не устраивало». Гарри почувствовал боль Лены. Привлекательная блондинка оказалась их официанткой и принесла их заказ. Она улыбнулась Гарри. «Каждый раз, когда вы здесь, вы встречаетесь с другой женщиной. Мне интересно, как вы, мистер Кент?» Гарри только улыбнулся хорошенькой официантке и наклонился к ней. «Что ж, Имра, если ты правильно разыграешь свои карты, ты можешь оказаться на этой стороне стола». Гарри похлопал Лену по краю стола, и Лена не могла не развлечься. Имра просто откинула волосы назад и удостоверилась, что порядок соблюден, прежде чем она подошла. Гарри и Лена принялись за еду. Лучшие вафли в городе. Они ели через несколько секунд, прежде чем Лена заговорила. «Мне очень жаль, что я перестал писать тебе без предупреждения. Не знаю, что ты обо мне думаешь. Надеюсь, я тебя не беспокоил. Ну, я думал, ты занят. Я бы написал, если бы мог, но я не смог. Мне пришлось отправиться в путешествие, чтобы выяснить, кто я на самом деле и где мне нужно быть. Думаю, все эти годы я вспомнил, где я должно быть». Гарри полез под стол и похлопал Лену по колену. Лена только улыбнулась, схватила Гарри за руку и переместила ее так, чтобы она легла ей на бедро в платье, которое она была одета. «Я воспринимал одного из немногих порядочных людей, которого я когда-либо знал, как должное. Хотя ты неплохо справился с собой, женщины стекаются к тебе. Ты прямо за ними?» – спросил Гарри. «Вы должны знать, что если бы я захотел, я был бы в первых рядах». Уверенная интонация в тоне Лены заставила Гарри улыбнуться. «Так, в любом случае, я обеспечивал инвестиции, чтобы я мог открыть свою собственную компанию, независимую от Lockhart Thorpe». «Действительно?» – спросил Гарри. «Ну, это здорово». «Это так», – согласилась Лена. «Это не единственная причина, по которой я не связывался с вами, но я работал над тем, чтобы выставить несколько щупалец и установить контакты, чтобы сдвинуть его с мертвой точки. Хотя я не уверен, как назвать это». «Как насчет горизонта?» – спросил Гарри. «Вы знаете, потому что у вас всегда есть большие дела на горизонте». «Хм, горизонт?» – спросила Лена. «Мне это нравится. Мне это очень нравится. Это здорово. Даже фантастически». Лена отхлебнула кофе. Было хорошо быть с Гарри, и она многое с ним упустила. И он действительно повзрослел, до такой степени, что Лена подумала о том, чтобы забрать его домой и устроить для него экскурсию по как можно большему количеству кроватей в особняке Лютеров. «Я удивлен тем, насколько хорошо ты учился в школе, ты не ездил в университет. С твоими оценками ты, кажется, слишком нерешителен в старшей школе». Настала очередь Гарри сделать большой глоток. «Я имею в виду, что любой человек споткнется о ноги, чтобы дать вам стипендию». «Может быть», — сказал Гарри, — «но я не хочу оставлять своих друзей позади. И я прошел столько продвинутых курсов, сколько мог». «Ну, тебе надо чем-то заняться», — сказала Лена. «Может быть, мы наконец сможем улучшить сеть связи в Смолвилле. На самом деле это один из моих больших проектов, над которым я собираюсь работать с Horizon». Гарри мог сказать, что Лена была на седьмом небе от счастья, говоря обо всем, чем она хотела заниматься в Horizon. Гарри просто позволил ей уйти, потому что это было ее страстью, и Гарри не хотел ничего делать, чтобы остановить это. Возможно, было несколько вещей, о которых Лена ему не рассказывала, но, честно говоря, Гарри пришлось поделиться с Леной многими вещами. Он будет ждать, чтобы увидеть, вернется ли Лена надолго. Раньше он чувствовал себя немного обожженным ею, из-за чего их письма прекращались. Гарри старался не допустить, чтобы это до него дошло, но эмоции были странными, даже для инопланетянина, который был перевоплощенным волшебником. «Пообещай мне, что ты больше не упадешь с сетки в таком виде». «Я вернулась», — сказала Лена, — «и я клянусь, что больше никогда не упаду с сетки в таком виде». Той ночью Гарри направился домой только для того, чтобы увидеть, как Марта в спешке выходит за дверь. Она остановилась и повернулась к сыну лицом. «Извини, но меня, может, не было на пару часов. У меня есть кое-какие дела в городе. Что касается банка, а также имущество Джонатана. «Верно», — сказал Гарри. «Могу ли я чем-нибудь помочь? Это мило с твоей стороны, Гарри, но у меня есть это», — сказала Марта. «Ужин в холодильнике. Все, что тебе действительно нужно сделать, это запить его. Ох, прежде чем я уйду, как дела с Леной? Большой». Марта знала, что есть еще кое-что, но Гарри мог сказать ей, чтобы она вернулась. Она крепко обняла сына, поцеловала в щеку и помедлила еще немного. Она отстранилась и двинулась навстречу назначенной встрече. Сегодня вечером ферма Кентов была полностью предоставлена Гарри. Ему придется провести еще несколько исследований, особенно в свете того, что Гарри узнал в исследовании Ликса. Это действительно представило комментарий Ликса о посещении в совершенно новом свете. Этот Никсон вызвал у него беспокойство, а размытая фотография Джонатана и Лайонелла в разгар какой-то бурной дискуссии прямо перед аварией подняла тревогу. Хотя это было достаточно просто, чтобы Лайонелла толкнул Джонатана, Гарри предположил, что могут быть альтернативные объяснения. И как начинающему журналисту Гарри нужно было выяснить все ракурсы, какими бы мрачными и угнетающими они ни были. Стук в дверь отвлек Гарри от мыслительного процесса. Он встал, чтобы пойти и ответить. По другую сторону двери появилась очень привлекательная и в чем-то знакомая блондинка. Она была одета в синий укороченный топ и джинсовые шорты, которые подчеркивали ее ноги. «Привет, Джонатан и Марта Кент дома. Джонатан Кент недавно скончался, и ты пропустил Марту минут на 10. Что, их нет дома?» Внезапно новые воспоминания, первые воспоминания, которые Гарри подсознательно вспомнил в этой жизни, щелкнули в его мозгу. Его самые ранние воспоминания, еще на Криптоне, вернулись в его разум полностью сформированными. «Кара, откуда ты знаешь мое имя? Вы более чем немного опоздали, но я оказался в порядке», — сказал Гарри. «Я твой кузен, Кал-Эл. Рад снова тебя видеть. Ты такой красивый, насколько я помню». Это заставило Кара выглядеть совершенно сбитой с толку. В тот момент, когда Кара преодолела свой первоначальный шок от того, что этот красивый молодой человек был ее двоюродным братом, она впала в состояние полного скептического недоверия. «Ты не можешь быть. Кал-Эла только что посадили на ракету, он был примерно до моего колена. И твои глаза зеленые, а не голубые, которые вы заметили изменения, когда мы были на Криптоне», — сказал Гарри. «Я могу показать вам правду». Гарри схватил Кару за плечи и погрузил ее в свои воспоминания. По крайней мере, из Криптона, а также из воспоминаний Гарри на этой земле. В голову Кары пришла правда. Она была ошеломлена, сбита с толку из-за того, что так много соскучилась. «Я скучал по этому. Я думал, прошли только часы, не годы. Бесчисленные годы, когда я скучал по тебе, Кэл. Гарри, тренируя тебя, обучая всему, что тебе нужно знать о своем наследии. Все, что тебе нужно, знать из-за твоих уникальных даров. Хотя я не ожидал, что твои дары будут этим подарком. Кара, посмотри на меня». Кара наконец перестала разглагольствовать и посмотрела на кузена его прекрасными зелеными глазами. «Я в порядке. Я знаю», — сказала Кара. «Но я дал обещание тете Ларе. Я должен был быть здесь, чтобы присматривать за тобой, на случай, если что-нибудь случится. Хотя Кенты были здесь. К счастью, ты их нашел». Внезапно что-то притянуло Кару немного ближе. Она посмотрела на него с удивлением, и это внезапно поразило ее. «Ты маг, и твое очарование влечет меня». Требовалось самообладание, чтобы не сесть на Гарри и не спариться с ним прямо здесь, двоюродный брат или нет, что не имело значения, потому что он был сильным человеком, и Кара испытывала к нему сильное влечение. Единственная причина, по которой она этого не сделала, потому что она знала, что Гарри пообещал взять пару других. Хотя, с горечью подумала Кара, она должна быть первой в очереди, будучи кровью Гарри. И они были двумя последними из Криптона. На стороне Лары нет магов, и уж точно их нет в доме Эля. Ни у кого из родственников Джорелла не будет ни капли магической крови. «Да», — сказал Гарри, — «почему бы тебе не сесть, и я тебе объясню». Каре было сложно понять. То, что ее кузен вырос, было бы более чем достаточно. То, что у него было сильное обаяние, которое могло привлечь к нему многочисленных товарищей, было кое-чем еще. Но тот факт, что он прожил другую жизнь, и его первые воспоминания наяву были о том, что Кара держала его на Криптоне, ну, это было что-то. «У тебя есть эта сила», — сказала Кара. «Это очарование, которое привлечет к вам множество приятелей. Вы идеальный мужчина. Если вы можете контролировать это, вы можете быть, вы можете быть опасными, хотя даже более опасными, если кто-то может контролировать вас. В моем старом графике времени у меня был друг, который давал мне уроки, как это контролировать, сказал Гарри, но другие вещи имели приоритет. Она была в долгу передо мной за спасение жизни ее сестры. Кара только улыбнулась. Для нее было более чем много принять это и понять, что ее двоюродный брат больше не ребенок. На войне, в которой я участвовал, было не так много времени для межличностных отношений. «Ваш корабль все еще здесь?» – спросила Кара. «Возьми мою руку». Гарри телепортировал себя и Кару в подвал. Кара наклонилась к Гарри и не отпускала его руку. Гарри махнул рукой, и корабль появился. После того, как Джонатан показал ему корабль, Гарри предпринял дальнейшие шаги, чтобы скрыть его от посторонних глаз. Хотя Гарри не был согласен с тем, что когда-нибудь станет нормальным, он не мог спорить о том, что должен быть слишком осторожным. «Чего-то не хватает», — сказала Кара. «Я тоже это заметил. Вы знаете, что это?» «Это восьмиугольный диск», — объяснила Кара. «Корабль с искусственным интеллектом не будет работать без него. Мы должны его найти. Он пропал с тех пор, как мой отец вернул его». «Подождите, искусственный интеллект?» «Да», подтвердила Кара. «Твои родители оставили это позади. Я должен был помочь тебе с основами, и они возьмут на себя ответственность. Хотя Джорелла может быть немного душным. Он использовал метод, который оставил бы его искусственный интеллект отстраненным и лишенным эмоций. Итак, мы должны его найти», сказал Гарри. «Но это могло быть где угодно на Земле. Может быть, если я соберу кристаллы со своего корабля, мы сможем его отследить», сказала Кара. «Мой корабль явно намного больше твоего». Гарри так и думал, учитывая, что Кара была зрелой взрослой женщиной, а он был младенцем. Таким образом, предполагалось, что корабли будут разных размеров. «Итак, почему ты не взял меня на свой корабль?» спросил Гарри. «И почему Джорелла и Лара не могли построить корабль, подобный твоему, чтобы тоже нести их?» Это был очень хороший вопрос, и Кара застала врасплох. «Я действительно не знаю», пожала плечами Кара. «Они никогда не доверяли мне свои причины. А что касается моего корабля, я рад, что я этого не сделал, потому что мы оба застряли бы там на долгое время. Там внизу, мой корабль похоронен в плотине». Гарри и Кара направились к тому месту, где находился корабль Кары. Как сказала Кара, он был затоплен под большой плотиной, которая вот-вот должна была прорваться. К счастью, это не привлекло никакого внимания, хотя вода внизу, они были залиты зелеными скалами. Кара немного поерзала и выглядела немного одурманенной. «Здесь». Гарри постучал пальцем по щеке Кары, и ее охватило теплое ощущение. Все ее тело было заключено в защитный щит, который позволял ей двигаться без каких-либо проблем. «Мне потребовалось время, чтобы получить правильную защиту». Кара приподняла бровь, и слишком много подвергая себя зеленым камням, чтобы понять это правильно. Кара только нахмурилась. Она не хотела, чтобы ее кузен неоднократно подвергался воздействию этих камней, но защита работала. Гарри тоже надел один на себя, и двое спустились к тому месту, где затонул корабль. «Легко это сделать». Гарри очень осторожно поднял корабль над плотиной и поставил его. Он и Кара подплыли к Гарри, чтобы запечатать плотину. По щелчку пальцев корабль исчез. «Я перенес его обратно в сарай», сказал Гарри. «И я наложу на него несколько заклинаний, чтобы люди подумали, что это просто старое, ржавое оборудование. Никто не станет с ним связываться». «Хорошо, потому что они могут взорвать половину вашего мира, если испортит ядро», сказала Кара. «Чего мы бы хотели избежать?» Гарри подумал об этом и понял, что присутствие Кара вызовет некоторые проблемы. «Нам нужно поработать над вашей легендой, потому что есть люди, которые зададут несколько вопросов, если мой двоюродный брат внезапно появится наугад». «О, Кара не думала об этом. Да, хорошая история на обложке будет очень важна для того, что мы будем делать. Мне действительно следовало подумать об этом», ответила Кара. Гарри наклонился и обнял Кара. Он мог сказать, что между ними было очень сильное влечение. Гарри знал, что его обаяние будет очень агрессивно искать очень совместимых женщин. «К счастью, я знаю кого-то, кто может нам помочь». Гарри постучал в дверь дома Денверс. Кара вышла наружу, ее руки раскачивались взад и вперед. Дверь открылась, и Элиза высунулась из двери. «Все в порядке?» «О, все в порядке. Это Кара, моя кузина». Глаза Элизы расширились, когда она посмотрела на Кару. «Кузен, как вы?» «Да, «Кара, это доктор Элиза Денверс». Кара на секунду наклонилась и хорошо разглядела Элизу. На секунду показалось, что она собирается что-то сказать. Однако Каре удалось очень быстро прийти в себя и протянуть руку Элизе. Она притянула ее к себе для приятного рукопожатия. «Приятно познакомиться, доктор Денверс». «Точно так же, хотя я предполагал, что Гарри был единственным». «Это долгая история», — сказал Гарри. Гарри вошел в дом, Кара следовала за ней. В тот момент, когда Элиза шла по коридору, Кара повернулась к Гарри. «Она похожа на твою мать, я имею в виду Лару». «Немного, да, но есть отличия». «Да, я вижу». Гарри и Кара последовали за Элизой по коридору. Они повернули за угол прямо перед тем, как Гарри снова заговорил. «Каре понадобится помощь, чтобы привести в порядок свои документы», — сказал Гарри. «Не беспокойся об этом, я разберусь с этим», — сказала Элиза. «Девочки все еще не спят в другой комнате, если хочешь сидеть спокойно». «Спасибо». Кара улыбнулась, когда Гарри провел ее в гостиную. Две девушки, близкие по возрасту к ее двоюродной сестре, брюнетка и блондинка, посмотрели на них. «Привет, Гарри», — сказал Алекс. «ГМ, что происходит?» «Это моя кузина Кара. Она из дома». «О, под домом ты имеешь в виду?» «А-а-а», — сказала Хлоя, мгновенно сообразив. «Да, Кара, это Хлоя Салливан и Алекс Денверс, мои подруги. Те, что вы отметили», — сказала Кара. Алекс и Хлоя смотрели на Кару, и они могли видеть, как она смотрит на Гарри. Двоюродный брат или нет, между ними было некоторое влечение. «Неплохо. Вы идеальны, и я не могу их винить». Гарри мог сказать, что Хлоя собиралась что-то сказать, а Алекс говорила прямо позади нее. Он решил перерезать их на перевале, прежде чем они начнут говорить. «Я знаю, что у вас 11 миллиардов вопросов». «Да, плюс-минус», — сказала Хлоя. «Но мы должны прояснить историю Кары», — сказал Алекс. «Что я и буду делать», — сказала Элиза. «Я принесу вам нужные бумаги, мне просто нужно попросить кое-какие услуги». «Спасибо», — сказала Кара. «Для всего». Элиза собрала свои вещи и вышла прямо за дверь. Это оставило Гарри вместе с тройкой девушек. Кара смотрит на Хлою и Алекса долгую добрую минуту. Она решила сломать лед. «Нам нужно поговорить, потому что мои инстинкты становятся сильнее». Кара знала, что у них есть вопросы, и она глубоко вздохнула. Запертость на этом корабле на 13 лет творила чудеса, укрепляя ее инстинкты. «Почему вы двое не связались с ним?» — внезапно спросила Кара. «Ну, это было не из-за недостатка в просьбах или мольбах», — сказал Алекс. «Гарри хотел подождать, пока нам станет всего 16. Не знаю, сколько он тебе сказал, но я знаю, что это весь реинкарнированный маг», — сказала Кара. «Но тебе уже 16, у меня только на прошлой неделе был день рождения», — сказала Хлоя. «Мы намеревались совершить это дело, но отец Гарри умер, ты же знаешь, Джонатан, и я не хотел быть тем человеком, чтобы сказать ему об этом. Знаешь, учитывая обстоятельства, просто казалось немного бесчувственным. Я собирался упомянуть об этом, но хотел, чтобы это был твой ход», — сказал Гарри. «Потому что вы не должны ничего делать, пока не будете полностью готовы». «Что ж, я готова», — сказала Хлоя. «Действительно готова». «Я тоже», — сказал Алекс. «И знаешь что? Я старше, знал Гарри дольше и должен был ждать, пока тебе исполнится 16. Мне не пришлось ждать, пока тебе исполнится 16, знаешь ли, потому что мне уже 16 уже 3 месяца. «Что ж, к счастью, ты это сделала», — сказала Хлоя. Алекс взяла Гарри за руку. «Разве Кара не должна идти первой?» — спросила Хлоя. «Я имею в виду, технически говоря, она знала Гарри дольше всех». Алекс ненавидела признаваться в этом, с какой жаждой она была для Гарри. Но Хлоя была права. «Что ж, это ее дело», — сказал Алекс. «Я могу подождать еще немного, если ты действительно этого хочешь». Кара оценила предложение Алекса и Хлои. Все-таки желание увеличивалось благодаря близости. Кара имела прямой контакт с Гарри только короткое время, а у Алекса он был дольше всех. «Это действительно нужно было сделать, Алекс, Хлоя, а потом и она все подряд. Ты была с ним дольше всех, должно быть, ты», — сказала Кара. «Ну, Алекс, чего мы сидим и ждем?» — спросил Гарри. «Абсолютно ничего», — сказал Алекс. Алекс взяла Гарри за руку и повела в свою спальню. К счастью, сегодня у нее были свежие простыни. Что-то подсказывало Алекс, что ей снова придется их чистить. Она оставила дверь открытой, ровно настолько, чтобы Кара и Хлоя смогли получить представление о том, что должно было произойти позже. Хлоя увидела сцену, готовящуюся разыграться, и прикусила губу. О, да, Алекс должна пойти первой, но это не заставило ее хотеть этого меньше. Я могу подождать, я могу подождать, я могу подождать. Кара просто похлопала Хлою по голове, повторяя свою мантру. Глава 3. Алекс обняла Гарри за шею и долго поцеловала его в губы. Это было гораздо более страстно, чем их неловкий первый поцелуй. Более года практики сделали бы это с человеком, хотя теперь настало время для них обоих вывести это на новый уровень. Гарри провел руками по атлетичному телу Алекса. Напористая брюнетка стянула Гарри через голову рубашку, и его волосы растрепались. «Мне нравится, когда у тебя растрепанные волосы», — выдохнул Алекс. «Я считаю это сексуальным. Вот почему ты всегда проводишь пальцами по моим волосам?» Алекс только усмехнулся и поцеловал Гарри в шею. Ее губы покусали шею Гарри, а затем полностью опустились, чтобы поцеловать его грудь. Гарри стянул с Алекса рубашку и провел пальцем по ее подтянутому прессу. Он расстегнул ее бюстгальтер и показал миру ее упругую восхитительную грудь. Глаза Алекса остекленели, когда Гарри сжал ее грудь. Все ее тело дрожало от нескольких хороших движений сосками, пока Алекс действительно не начал действовать. Палец Гарри соскользнул с ее штанов и начал играть с ее киской. Гарри игриво стянул с Алекс джинсы и показал ей мокрые трусики. Гарри снял их и хорошо рассмотрел аккуратно подстриженную киску Алекса, как будто она к этому готовилась. Гарри нужно было попробовать, и он это сделал. Он наклонился и погрузил язык в тело Алекса. Алекс закричал от удовольствия. «Я не знаю, как вы это делаете, но я хочу, чтобы вы продолжали это делать». Гарри ускорил темп и немного подразнил Алекса. Он не хотел, чтобы его красивая девушка слишком сильно волновалась. Соки, стекающие по ее бедрам, делали Алекса таким соблазнительным. Гарри полностью поцеловал и отсосал ее киску. Он заставил ее трястись и дрожать, пока он полностью взобрался наверх. Он лег на тело Алекса и безумно поцеловал ее. Алекс обняла его и почувствовала, как он растет у своих штанов. Медленно, но верно Алекс отклеивалась, чем больше Гарри касался ее покрытого холма. «Пожалуйста, дайте мне посмотреть». Гарри не торопился, а Алекс смотрел. Большой орган Гарри вышел и хлопнул ее по бедру. О, Алекс и Гарри несколько раз принимали душ и исследовали тела друг друга, пока не было проникновения, действительно ли это засчитывалось, однако это было иначе. Большой орган Гарри выровнялся с любовным ящиком Алекс, всего в нескольких дюймах от проникновения в нее. Дюйм за великолепным дюймом были готовы заполнить ее киску полностью. Алекс широко раздвинула ноги. Инстинкт заставил ее захотеть Гарри. «Пожалуйста, прежде чем передумаю». Алекс крепче сжала Гарри и притянула его к себе. У нее не было сопротивления из-за ее спортивного образа жизни. Но, по-прежнему девственница, и теперь Гарри собирался впервые вставить свой член в нее. Плотность подростковой киски Алекса задела кончик члена Гарри. Медленно он полностью погрузился в Алекс, пока полностью не заполнил ее. Алекс сжала руки вокруг Гарри и позволила стонать ему в ухо. «Это во мне! О, боже, это во мне! Это потрясающе!» «Конечно!» Алекс сжала стены вокруг Гарри. Давление ее шелковых стен вокруг него заставляло Гарри очень осторожно передвигаться. Он глубоко вошел в Алекса. Гарри провел руками по телу своего прекрасного лучшего друга, своей девушки и, в некотором смысле, своей квазисестры. Итак, псевдоинцест, который происходил, сделал это намного горячее. Гарри проник глубже в Алекс и заставил ее плакать. Алекс вцепился ему в спину. «Ты сведешь меня с ума по тебе». Гарри замедлился и смаковал момент. С удовольствием погрузился во влажный центр Алекса. Алекс приподнялся и встретил его. Ее бедра тряслись взад и вперед, когда Гарри вошел в нее немного глубже. Алекс скользнула ногтями по Гарри и страстно вскрикнула на ухо своему мужчине. «Вам так жарко, мисс Денверс». Гарри действительно шел ол-ин на нее, и Алекс не мог не согласиться с тем, насколько потрясающе это чувствовалось. Его бедра ударились о ее, когда он погрузился в нее немного глубже. Жар в теле Алекса увеличился до максимума. Он медленно, но верно полностью погрузился в нее. Он толкнул Алекс, заставив ее напряженное тело дрожать и хвататься за нее. О, она приходила и приходила очень тяжело. Еще несколько насосов, и Гарри погрузился в Алекса сзади. Он втянул немного глубже в ее тело и заставил схватить его и сильно отпустить. «Кончи для меня, Александра». Использование ее полного имени в сочетании с сексуальным шепотом на ухо заставило Алекса агрессивно хлынуть на него. Ее бедра многократно качались вперед и назад. Гарри врезался внутрь ее тела и потряс ее до очень агрессивного финиша. Прошло не так много времени, как Алекс превратился в мокрый беспорядок. Гарри держался за нее и долбил ее киску. Он хотел сделать первый раз Алекс как можно более запоминающимся и подарить ей как можно больше оргазмов, чтобы запомнить это. Алекс сжался вокруг него и издал еще один пронзительный крик. Судя по ее поверхностному дыханию, Гарри знал, что она вот-вот испытает последний оргазм. Алекс крепко держался за поездку. Она отчаянно пыталась выжать из его яиц до последней капли семени Гарри. Однако чем глубже погружался Гарри, тем сильнее дрожало тело Алекса. Ее довели до еще одного впечатляющего оргазма. Несколько умелых насосов загнали перевоплощенного колдуна немного глубже в Алекса. Она цеплялась за нее долго. Последний оргазм стал для Алекса падением. Она рухнула кучей прямо на глазах у Гарри. Ее бедра дергались вверх и вниз, пропитывая каждый сантиметр органа Гарри ее соками. Гарри вылез из обмякшего тела Алекса. Он осторожно поднял ее на стул, чтобы отдышаться. Следующий. Хлоя уже разделась до нижнего белья и вошла в комнату. Она наблюдала, как член Гарри подпрыгивает вверх и вниз. Это загипнотизировало задорную блондинку. Она наклонилась и коснулась губами члена Гарри. Она попыталась глубоко заглотить его, и это только заставило Хлою безумно заткнуть рот. Черт возьми, в интернете это так легко выглядит. Гарри посадил Хлою к себе на колени, и они поцеловались. Гарри чувствовал, как горячая киска Хлои трогает его. Его член уперся в ее трусики. Ему не терпелось увидеть, какой на вкус Хлои. «Я твой». Гарри уложил Хлою на кровать. Она очень долго ждала этого момента. Гарри снял бюстгальтер Хлои и обнял ее восхитительную грудь. Хлоя плакала от прикосновения Гарри. Он наклонился немного ближе к ней и начал покусывать шею Хлои. «Конечно, вы сомневались в этом на мгновение», — Хлоя ответила, качнув головой. Абсолютная потребность прожигала ее разум. Так же легко, как Гарри раздвинул ей ноги, он нырнул и поглотил женственность Хлои. Репортер ахнул от удовольствия. Все возможности Гарри запереть ее в офисе факела и трахнуть ее над столом прожигали сознание Хлои. О, она бы восприняла реальность того, как Гарри ласкает ее киску. Никакое движение пальцами, никакая игрушка никогда не приблизились бы к тому, что делал Гарри. Хлоя выгнулась назад. О, ей было так жарко, что она почти горела. Гарри дразнил восхитительные ножки Хлои. Светловолосая красавица выгнула спину. Она одарила Гарри самым серьезным выражением «возьми меня», какое только могла. Гарри забрался на нее. Хлоя была красивой девушкой и в хорошей форме. Однако ей не удалось удержать тот уровень активности, который был у Алекса. Итак, Гарри почувствовал, что может быть проблема. В тот момент, когда он задел барьер Хлои, он понял это. «Подожди», — сказал Гарри. «Прикусите это». Гарри засунул мокрые трусики Хлои ей в рот. Хлоя действительно спросила, и сексуально жевала свои мокрые трусики. Гарри наклонился к ней, и одним толчком Гарри сломал барьер Хлои. Хлоя почувствовала легкий приступ боли. Сказанная боль полностью превратилась в удовольствие. Гарри полностью вошел в Хлою и заставил ее прижаться к нему. В мгновение ока Гарри оказался внутри Хлои. Он позволил ее телу высвободиться во время наводнения. Ее плотные, уютные стенки прижались к его члену. Хлоя была такой напряженной, что чуть не подавила мужское достоинство Гарри. Он полностью погрузился в ее плотное тело и заставил ее вскрикнуть. Хлоя обвила ногами задницу Гарри и толкнула его внутрь. Трусики выпали из рта подающих надежды репортеров, и ее крики наполнили комнату так же сильно, как и член Гарри. Гарри толкнулся немного глубже в Хлою и покачал ее тело. Хлоя схватила Гарри и издала еще один крик, заполнивший комнату. «Гарри!» — вскрикнула Хлоя. «Ах да!» Гарри ускорил темп и врезался в крепкие стены Хлои. Она завернула его в свою киску и доила. Он медленно, но верно качнул ее и заставил кончить на его член. Через несколько секунд Гарри вышел из Хлои. Он поставил шикарную блондинку ей на четвереньки. Гарри положил руки ей на бедра и направил свой член в ее горячее отверстие. Твердая задница Хлои качнулась. Гарри часто думал о том, чтобы отшлепать его, когда Хлоя склонилась над столом. Теперь он позволил своим запретам блуждать. Он хлопнул Хлои по заднице и заставил ее сжаться вокруг себя. «Ах ты непослушный мальчик!» Хлоя застонала. «Так хорошо!» Гарри провел руками по телу Хлои и поиграл ее грудями. Волшебник с изумрудными глазами долго доил грудь Хлои. Затем он подошел, чтобы поиграть с ее задницей. Он довольно хорошо изучил Хлою, и у него не было жалоб от корчащейся женщины. «Трахни меня крепко, папа!» Хлоя не хотела, чтобы это ускользнуло. Гарри наклонился к ней и поцеловал Хлою в шею. Честно говоря, учитывая те долгие часы, которые проводил ее отец, Хлоя видела Гарри чаще, чем своего собственного отца. Он был самым стабильным мужчиной, влияющим на жизнь Хлои, и заставлял ее кончать снова и снова. «Не волнуйся, малышка, ты сильно кончишь». Гарри разложил лежачую кость Хлои на кровати и энергично пахал ее. Чем быстрее Гарри врезался глубоко в плотное тело Хлои, тем сильнее ее пизда сжимала его. «Мне нравится, насколько сливочным ты делаешь мою киску», — выдохнула Хлоя. «О, да, вы попали во все точки правильно. Ненавижу, как вы заставили меня ждать, пока мне не исполнилось 16, прежде чем мы сделали это. Но теперь ты можешь принять это намного лучше», — сказал Гарри. «Я бы сломала тебя, маленькая девочка. О, может, я хочу, чтобы твой большой мужественный член сломал меня?» Хлоя застенчиво вздохнула. Гарри полностью навалился на Хлою и вошел в нее глубже. Ей нравилось, когда ее трахали, грубо и жестко. Изгибы цементировались в сознании Хлои, когда большой член Гарри чуть быстрее вошел в ее тело. Он надавил и врезался в нее до упора, чтобы весь крем растекся. Он довольно усердно работал с ней и действительно заставлял Хлою кончать неоднократно. Ее пальцы на ногах скрутились, но Гарри еще не был близок к тому, чтобы кончить. Алекс был достаточно внимателен, чтобы сесть и насладиться представлением. Хлоя решила устроить для своей девушки настоящее шоу, поскольку их парень продолжал ее избивать. Гарри полностью прижался к Хлое и заполнил ее тугую киску бесконечной петлей. «Так близко!» Хлоя вскрикнула от удовольствия. Гарри оказался по яйцам глубоко в ее узкой киске и заставил ее плакать от удовольствия. Чем глубже Гарри бил ее, тем больше Хлоя наслаждалась выдающимся органом Гарри. Это становилось все глубже, глубже и глубже, пока Хлоя не начала скользить по кровати. Она вцепилась в нее крепко. «Идти, как курок», Хлоя взорвалась. Гарри преодолел ее оргазм и залил ее кремом всю кровать. Опытный колдун сдерживал ее оргазм, пока не отстранился. Хлоя не смогла получить сперму Гарри. В тот момент, когда Гарри отстранился, Алекс нырнула во влажную киску Хлои. Хлоя задрожала, как искусный язык Алекса. «Черт побери, Денверс, ты прирожденная любительница кисок». Алекс только улыбнулась, когда мочила блондинку. О, она не могла дождаться, чтобы использовать лицо Хлои как сиденье и заставить ее вернуть услугу. Искусный язык танцевал вокруг ее киски, прежде чем она вытащила ее, чтобы показать, что ее навыки сосания члена были на одном уровне с ее навыками поедания киски. Алекс скользнула между ног Гарри и взяла его мужское достоинство так глубоко в ее рот, как она осмелилась. Хлоя скользнула на место, взяла большие толстые яйца Гарри в рот и начала их сосать. Эти две бирки объединили член Гарри, издав несколько чудесных, громких звуков. Они агрессивно поклонялись ему повсюду. Их языки столкнулись вместе, когда они подошли немного ближе. Они лизнули Гарри от головы до основания. «Может быть, мы двое сможем работать там, где один потерпел неудачу», — сказал Алекс. Алекс взяла Гарри за яйца и высунула язык. Хлоя и Алекс заползли на Гарри. Его пальцы вошли в их киски, и он начал агрессивно их трогать. Два потрясающих подростка ахнули, когда Гарри наполнил их пизды пальцами. «Посмотрим». «Да, могли бы». Хлоя и Алекс мяукнули, когда Гарри погрузил свои умелые пальцы в их киски. Он немного набрал обороты. Он вливался в их тела и заставлял их дрожать всем телом. Соски Алекса затвердели, когда Гарри вошел и выскользнул из нее. Его пальцы быстро набирали обороты до такой степени, что она была почти готова сломаться. Она очень голодно вздохнула, когда Гарри закончил ее трогать. Хлоя чувствовала то же самое. Ее бедра раскачивались взад и вперед. Чем быстрее Гарри ударял ее пальцами, тем сильнее изгибались ее пальцы на ногах от удовольствия. Гарри позволил ее оргазму достичь своего пика, а затем она хлынула повсюду. Секундой позже Гарри забрался на Алекса. Алекс похотливо вдохнула Гарри в ухо, когда он полностью погрузился в ее киску. Его большой пульсирующий член наполнил ее в мгновение ока. Алекс нуждался в этом внутри нее и, что более важно, ей нужно было, чтобы Гарри кончил внутрь нее, глубже. Алекс умолял его. Гарри переместил Алекс и провел руками по всему ее восхитительному телу. Она испустила стон за нетерпеливым стоном от глубоких погружений Гарри. Эти стоны только послужили топливом для увеличения очевидной вожделения Гарри к этой женщине. Она приподняла бедра, неоднократно погружая бедра в его член. Вожделение только нарастало, чем быстрее Гарри проникал в ее тело. «Кончи для меня!» Алекс весь затрясся. Гарри полностью погрузился в ее сжимающую киску. Он раскачивался взад и вперед в нее. Каждый глубокий толчок набирал обороты, пока Алекс не превратился в хлесткий беспорядок. Гарри точно знал, на какие кнопки нужно нажимать, чтобы полностью свести Алекса с ума. «Это прекрасно, не так ли?» Гарри вышел из Алекса. Хлоя наклонилась и заменила член Гарри своим языком. Она погрузила его глубоко во влажную киску Алекса и начала лизать. Звук, издаваемый Алексом, эхом разнесся по комнате. Хлоя высунула язык сначала внутрь киски Алекса и проглотила сок. И снова Гарри не торопился, взрывая каждый последний прекрасный дюйм тела Хлои. Он раздвинул ее бедра и медленно, но верно погладил свой член. Ее голодная киска поглотила его. Тепло и плотный бархатный центр прижимались к Гарри. Гарри вошел в тугую молодую киску Хлои и полностью ее трахнул. «Заставь Алекса кончить». Хлоя повиновалась словам Гарри. Сегодняшняя ночь выдалась великолепной, в первую очередь. Ее первый раз с мужчиной и ее первый секс втроем. Гарри пробрался немного глубже в Хлою и устроил ей адскую поездку. Его яйца неоднократно ударялись о нее. «Кончи для меня сейчас». Хлоя не удержалась. Мало того, что Алекс брызнула ей в лицо, ее внутренности получили адский удар. Чем глубже Гарри толкал Хлою, тем сильнее она сжималась вокруг него. Чем сильнее она сжималась вокруг него, тем сильнее она сжимала большой толстый член Гарри, когда он усиливал свои толчки. Оргазм наполнил разум Хлои бесконечным удовольствием. Она дрожала и дергалась. Гарри толкнулся в нее и качнул. Позиции снова изменились. Хлоя перевернулась, и Алекс забралась на нее. Их губы соприкоснулись по двум направлениям. Алекс использовала свой язык, чтобы трахнуть Хлою через миндалины и довести ее до полного безумия от удовольствия. Гарри забрался позади Алекс и раздвинул ее ноги, прежде чем погрузиться глубоко внутрь ее узкой киски сзади. Знакомое ощущение того, что Гарри входит в нее, заставило Алекса дрожать. Его руки были на ней повсюду. Он прикоснулся к ней и довел Алекса до безумия бесконечными волнами удовольствия. Гарри глубоко вошел в Алекса, а также немного подразнил Хлою. Его толчки тем сильнее, чем быстрее он входил в ее тело. Он менял то с одной стороны на другую, то сводил обеих женщин с ума. «Кончи для меня». Эти слова послужили для Алекс призывом просто смириться с удовольствиями своего тела. Она сжала свою киску вокруг члена Гарри, и Гарри полностью вошел в нее. Гарри решил ненадолго погрузиться в чудесную киску Хлои. Она сжалась вокруг него, а Гарри выкачал из нее глубину. Крики только усиливались по мере того, как Гарри все глубже и глубже погружался в Хлою. Он держал ее на грани, и было удивительно видеть, как удовольствие просто горит глубоко в ее глазах. «Немного больше». Хлоя энергично кивнула и громко ахнула. Гарри погрузился в ее тело и неоднократно кормил ее киску толчком за толчком. Его большие яйца ударились о ее бедра, и Хлоя превратилась в брызжущую жидкость. «Еще немного». Плавными толчками Гарри чередовал Хлою и Алекс. Ему удавалось отложить удовлетворение девочек настолько, насколько он мог, проникая глубоко в их тела попеременно. Их внутренности впивались в его член, чем глубже он входил в них. Они закричали настолько громко, насколько это было возможно, когда Гарри закончил стучать по ним сильно и глубоко. «Поздравляю, Алекс, я почти у цели». О, Алекс это чувствовал. Она сосала грудь Хлои, чтобы заставить кричать третьего партнера в их маленьком тройничке. Гарри тем временем схватил ее за бедра и вошел в ее тело. Алекс хотел позволить этому одному проехать. Ничего не произойдет, если она не захочет, чтобы это произошло. Гарри заверил ее в этом. Так что риска, что Гарри затопит плотное тело Алекса, не было. Его яйца ударились о нее, когда он все глубже и глубже проникал в нее. Он достиг вершины, прежде чем сломал свой орех. Наконец, после нескольких долгих раундов, сперма, которую искал Алекс, ворвалась в ее тело. Не на мгновение раньше, когда она потемнела наверху Хлои, у которой был адский оргазм, от которого она тоже потеряла сознание. Гарри закончил внутри Алекса. Он оставил своих подруг лежать на кровати, тяжело дыша, когда они подсознательно обнимали друг друга. Элиза Денверс вернулась и осторожно отправила на стол бумаги, которые ей были нужны для Кары. Когда она вернулась домой, она почувствовала, как ее обнимают знакомые руки. «У тебя есть их?» «Да», — сказала Элиза. «Хорошо. Сегодня вечером я забрал твою дочь и Хлою». Элиза знала, что это приближается. Руки Гарри медленно спускались по ее телу, небрежно снимая первые несколько пуговиц с ее блузки. Она могла достаточно чувствовать Гарри. Его сильное тело прижалось к ней и к его сильному члену. Он скользнул между ее бедер и заставил Лизу тяжело дышать. Кара сидела на диване, замороженные, кроме ее глаз. Это остановило Лизу, когда Гарри стянул с нее штаны и начал тереть ее киску. «Я уверен, что к тому времени, как я разрушу чары, она не сможет контролировать себя». Лиза не сомневалась, что Гарри будет прав. Гарри ощупал ее тело и заставил ее покалывать. «О!» Лиза протянула Гарри руку, пока он ждал, пока Алекс и Хлоя подрастут. В конце концов, его здоровье во всех отношениях было ее главной заботой. Тем не менее, она никогда не ожидала, что станет настолько зависимой и настолько зависимой от прикосновений Гарри для удовлетворения. «Хочешь попробовать свою дочь на моем члене, Элиза?» Элиза опустилась на ковер и засунула член Гарри в рот. Сладкий вкус и Алекса, и Хлой капал с члена Гарри. Гарри провел руками по голове прекрасной зрелой женщины. Она полностью надавила на его член и начала напевать, проталкивая его член до конца. Громкие звуки эхом разносились по комнате, когда Гарри давил ей в горло настолько глубоко, насколько это было возможно. Вверх. Элиза послушалась слов Гарри и медленно обернулась. Она склонилась над ближайшим столом, и Гарри раздвинул ей ноги. Он лизнул ее киску. Мысли об удовольствии накапливались в голове Элизы, пока Гарри продолжал доводить ее до хлынувшего беспорядка. Каждые несколько секунд могущественный дар Гарри бил ее по бедру. Однажды он задел клитор Элизы и воспалил ее. «Сделай это. Ты хочешь меня? Плохо». Гарри улыбнулся и еще раз попробовал Элизу. Он послал множество поцелуев в шею женщины, прежде чем небрежно раздвинул ей ноги. Его длина глубоко вошла в узкую киску Элизы Денверс и заполнила ее почти полностью. Она похотливо вскрикнула, когда Гарри глубоко вошел в нее. Толчок стал глубже. Голодная пизда Элизы поглотила весь молодой мужской член, который вошел в ее тело. Гарри не унимался от нее, и этого хотела Элиза. «Это то, что ей нужно. О, ты зависим от меня. Тебе еще горячее знать, что я забрал твою дочь. Это она заставила меня кончить». Иногда люди становились другими, когда дело касалось секса. Когда Гарри сел на водительское сиденье, это было почти как если бы какой-то внутренний секс-демон взял на себя управление. Не то чтобы Лиза жаловалась, она просто сделала наблюдение. Гарри вошел в нее немного быстрее и раскачивал ее тело. Его яйца хлопнули ее по бедрам, заставив ее вскрикнуть от удовольствия. «Кончи для меня». Внутренности Лизы могли подчиняться только воле своего красивого молодого любовника. Гарри наслаждался их ощущением, когда они отчаянно и жадно цеплялись за его член. Гарри набирал обороты, чем быстрее он толкал ее. Его пальцы скользили по всему телу Элизы, заставляя ее брызгать еще немного. О, Элиза ухватилась за это. Она так сильно этого хотела. Гарри наклонил Элизу на кушетке перед голодными глазами Кары. Чем быстрее Гарри вдавливался в ее плотное тело, тем сильнее на него реагировала Элиза. Его большие яйца хлопнули ее по бедрам. «Пожалуйста, позволь мне прокатиться на тебе». Гарри оторвался от Элизы. Элиза встала на колени и поклонялась его члену долгую добрую минуту. Через некоторое время Элиза забралась на Гарри. Она приготовилась сесть на молодого жеребца и скакать на нем, как на жеребце. Медленно, но верно Элиза поднялась и опустилась на его член. Излишне говорить, что она была полностью завалена. Толстый орган Гарри вошел глубоко в ее тело. Гарри протянул руку и обнял ее за бедра, чтобы сбить Элизу с ног. Она издала еще один стон и заставила себя вскрикнуть. Она кончила на его член. Да, крики становились только громче, чем глубже Элиза давила на мужской орган. Она толкнула его немного ниже и качнула. Гарри наслаждался ее плотной, милфой, киской, спускающейся на него. Инерция, которую Элиза начала на нем, была ошеломляющей, если не сказать больше. Он сел и захватил один из ее сосков своим ртом, чтобы пососать его. Элиза сжала мужественность Гарри одним из самых заманчивых способов, с которыми она могла справиться. Она сжала и освободила его. Потоки похоти просто хлынули из ее тела. Она наклонилась к нему немного глубже и заставила себя брызнуть струей на весь член Гарри. Элиза снова ахнула, когда она кончила на весь орган Гарри. «Ты близок, ты должен быть». Гарри просто улыбнулся своей улыбкой и позволил Элизе подпрыгивать вверх и вниз, сколько душе угодно. Он слышал дыхание Кары, поскольку ее желание разгоралось для него все сильнее и сильнее. Несколько медленных толчков полностью погрузили Гарри внутрь Лизы. Элиза прижалась к органу Гарри и пролила на него поток сока. Она стонала и стонала, толкая Гарри вверх и вниз. Чем быстрее он бил ее, тем больше Элизе этого хотелось. Ближе. Элиза набрала обороты и вошла своей киской в толстый орган Гарри. Чем глубже он входил в ее тугую пизду, тем сильнее она сжимала его. Она посмотрела Гарри в глаза и хотела, чтобы он лопнул. О, теперь она могла это чувствовать. Все, что ей нужно было сделать, это дать ему свободу, и это будет для нее. Гарри врезался в ее киску и еще одним толчком начал заливать ее своей спермой. Насыщенность его густого белого крема с быстрой скоростью проникла в тугую киску Элизы. Элиза снова вскрикнула от удовольствия, когда Гарри закончил закапывать порцию спермы в ее голодное тело. В тот момент, когда Элиза спустилась в его объятия, тяжело дыша, Гарри понял, что она удовлетворена. В тот момент, когда заклинание разморозило Кара, она бросилась в объятия Гарри и агрессивно поцеловала его в губы. Гарри схватил ее за затылок и углубил поцелуй. Двоюродные братья приготовились наслаждаться друг другом, столкнувшись языками. «Я очень хотела этого», — сказала Кара. «Вы просто действительно умеете нажимать мои кнопки, не так ли?» Кара схватила Гарри за яйца и очень сильно сжала их. Ее голубые глаза вспыхнули страстью, а затем Кара обернулась. Гарри положил руки на бедра Кары и прижался к ее голодной киске. Она выдохнула от удовольствия в ту самую секунду, когда Гарри дразнил ее своим длинным членом. Объект ее желания находился в нескольких дюймах от того, чтобы врезаться в нее. Еще нет. Вместо этого Гарри наклонил Кару и попробовал ее киску. Криптонская красавица вскрикнула, когда Гарри вбивал языком ее киску и выходил из нее. Его рот просто прижался к ней и сотворил магию, бесконечно заставляя ее брызгать повсюду. Гарри точно знал, как нажать все нужные кнопки, чтобы сознание Кары вышло из-под контроля. Он с удовольствием послал ее мысли по спирали. Вот так просто, вот так просто. Гарри поцеловал Кару за мочку уха и своими действиями запустил ее мотор. Она вскочила. Гарри схватил ее за бедра и повел вниз. Ее сочная щель прижалась к его члену. Все, что потребуется, это последний толчок. Очень очевидный взгляд Кары «возьми меня» показал, чего она хотела. Гарри положил руки по обе стороны от ног Кары и заставил ее сделать решительный шаг. Этот мясистый член вошел в ее тело. Кара смотрела, как он входит в Алекс, Хлою и Элизу, и вот, наконец, настала ее очередь. О, сказать, что Кара Зорвелл провела время в своей жизни, значит подтолкнуть. Ее ногти впились в шею Гарри, когда она полностью надавила на него. Ее внутренности просто прилегали к его члену. Она вскрикнула, тем быстрее Гарри толкнул ее. Он набрал немного больше оборотов, погрузив свой орган как можно глубже в ее киску. Кара цеплялась за него и немного покачивалась на нем. «Идеально. Рад видеть, что ты одобряешь». Гарри сосредоточился на сочных грудях Кары. Он должен был сжать их и сделать ее своей, хотя она уже была его. Несколько ударов глубоко внутри тела Кары заставили ее взлететь по спирали. Он надавил на нее и наполнил ее киску. Ее напряжение сжалось вокруг него. «Гарри!» Эти крики удовольствия были музыкой для ушей Гарри. «О, ты непослушный, жаждешь своего двоюродного брата. Это нормально, когда вы все выросли». Гарри выгнул Кару назад. Ее ноги легли ему на плечи. Медленно, но верно Гарри погрузил свое мужество глубоко в хлестающую пизду Кары. Он надавил на нее до упора, и все ее тело просто задрожало. Он трахал ее так, что кровь приливала к голове, и ей нравилось каждое мгновение этого. Еще один крик удовольствия вырвался из горла Кары. Гарри решил сделать привычку заставлять ее плакать и врезался глубже в ее тело. Ее внутренности сжимались вокруг него, тем быстрее Гарри наполнял ее. Он схватился за ее ноги и засунул свой член как можно глубже в нее. Кара растягивала свои стены вокруг него и стонала тем глубже, что он толкал внутрь. Опять-таки, о, Кара была его, с ней можно было играть, а ему, получать удовольствие. Ее плотные стены полностью прижимались к нему. Гарри глубоко вошел в ее тело и оседлал ее. Прошло несколько секунд, и Гарри покинул пределы Кары. Она чувствовала себя пустой, хотя и ненадолго. Гарри схватил Кару за талию и прижал ее к стене. Она была прямо возле комнаты Алекса. Гарри поцеловал ее в шею и заставил ее задыхаться. «Внутри меня, пожалуйста». О, Гарри знал, что его подруги заметят это. Сделав еще один прыжок, Гарри погрузил свой твердый член глубоко в киску Кары. Кара сжалась вокруг него. Ее суперуютные стенки сжались вокруг его члена, когда Гарри надавил. Он немного набрал обороты, скользя глубоко внутри нее. Он ускорил темп и закрутил разум Кары по бесконечной петле. «Собираешься кончить для меня снова, всегда?» Кара закричала так громко, как Гарри мог ее услышать. Он прижался к ее телу и доверился. Немного сложнее, и Гарри наверняка поймал Кару. Ее внутренности прижались к его члену и умоляли о нем. Суперсилы Кары гарантировали, что она протянет немного дольше, чем все остальные. О, криптонская красавица доила своего мужчину. Ее киска обернулась и выпустила его. Гарри поцеловал ее в шею. Сила криптонианского члена, врезавшегося в Кару, безусловно, сводила ее с ума. «Кончи для меня». Еще раз Кара освободилась. Она еле держалась за стену, ее так сильно трясло. К счастью, Гарри взял ее на руки и снова начал трахать, только немного сильнее. «О, пусти эти яйца в мою голодную киску. Я хочу тебя, кузен». Гарри вошел глубоко в Кару и глубоко в нее. Его сексуальная старшая кузина застонала, когда Гарри наполнил ее своим членом. Глубокое погружение после глубокого погружения чрезвычайно сильно потрясло ее тело. Еще раз, Гарри схватил Кару за волосы, чтобы усилить усилие, и вонзился в нее. Ее внутренности плотно закрывали Гарри, и казалось, будто его сильно доит. Гарри прижался к Каре и толкнул себя, все глубже и глубже, пока, наконец, Гарри не разрядился внутри нее. Последовали крики удовольствия, когда Гарри вылил свою ношу в Кару. Кара издала еще один крик, когда Гарри закончил в ней. Его руки по всему ее телу послали Кару ослепляющую волну похоти. Гарри толкнулся в нее и покачал ее телом. Каждый раз Кара хватала и отпускала его. Гарри толкнул ее тело и закончил опорожнять ее тело. В тот момент, когда Гарри закончил, Кара обернулась с похотью в глазах. Она бросилась в объятия Гарри и прижалась к нему. Двое попятились на кушетке, на которой наполовину отдыхала Лиза. Кара поднялась и опустилась на вновь затвердевший член Гарри. Еще раз, сколько угодно. Это было то, что Кара хотела услышать. Кара и Гарри вернулись в спальню Алекса, чтобы присоединиться к Хлое и Алекс. Кара стояла на четвереньках и питалась своей новой зависимостью, которой был большой член Гарри, заросший глубоко в ее киску. Хлоя и Алекс испустили пару криков, чтобы ощутить удовольствие от того, что делает Кара. Это лизало их киски, заставляло их становиться горячими и беспокоило несколько шагов на пути. «О, черт, она действительно хороша!» Хлоя застонала. «Должен быть естественным, или имел много практики». Кара наслаждалась тем, что ее кузен делился с ней своими игрушками. Это было краеугольным камнем хороших семейных отношений. Медленно Кара наклонилась и использовала свой язык, чтобы довести Алекса и Хлою до полного безумия. Она сделала игру, чтобы посмотреть, сколько соков собрано. Гарри только улыбнулся, хотя теперь его руки были по всей Каре. У нее не было желания замедляться, и у Гарри не было желания перестать безжалостно трахать ее. Его член вошел немного глубже внутрь Кары. Она сжималась вокруг него и стонала по мере того, как Гарри погружался в нее. «Кончи для меня!» «Ах да!» Кара пришла за ним, добро и тяжело. Его пальцы скользнули вниз по телу Кары, заставляя ее дрожать от желания. Он ускорил темп и хлопнул своими яйцами по бедрам Кары. Он набрал немного больше оборотов и неоднократно вводил свой член глубоко в ее голодную киску. Кара прижалась к нему и энергично доила Гарри, пока он ее наполнял. Гарри глубже погрузился в Кару. О, прилегание ее киски было приятным, но у него было ощущение, что Хлоя и Алекс чувствовали себя немного обделенными. «Почему ты не позволяешь им отплатить за услугу, пока я их трахаю?» Кара вырвалась из киски Алекса и сверкнула на Гарри одним из самых очевидных взглядов типа «если я должен». Еще одним толчком Гарри качнулся глубоко внутри ее тела и довел Кару до оргазма за поездку. Хлоя решила воспользоваться открытием и забраться на позицию. Она встала на четвереньки и призвала Гарри в своем общем направлении. Гарри забрался на ее тело и положил руки ей на бедра. Он очень медленно скользнул глубоко в Хлою, чтобы еще раз почувствовать знакомое притяжение ее тугой 16-летней киски. «Скучал по мне? Плохо». Гарри наклонился, чтобы поиграть с телом Хлои. Мягкие мяуканья, которые она издавала, показали, как сильно она этого хотела. Гарри наслаждался жаждой подростка, жаждущего его. Он вошел все глубже и глубже в киску Хлои. Она сжалась и отпустила Гарри, когда он врезался глубоко в нее. Тем временем Кара положила свою киску на лицо Алекса, а затем наклонилась, чтобы попробовать ее на вкус. Учитывая близкие отношения между Гарри и Алексом, они практически были семьей, так что пришло время познакомиться. Их языки просто совпадали друг с другом, а их киски полностью вылезали. Гарри все глубже и глубже вжимался в Хлою и сводил ее с ума. Он запустил пальцы в ее волосы, заставив ее вскрикнуть еще сильнее. Громкая пощечина, пощечина, пощечина отозвались эхом, когда Гарри хорошо и глубоко ударил Хлою. Он заставил ее кончить на нее.